что неизбежно приводило к очевидному заключению. Покончив со стейком, докер посмотрел на меню, взял его в руки и открыл. Как бы то ни было, пусть его и ждет встреча, также имеется как время, так и место для десерта. Один не пока ничего, поинтересовалась Эми, усаживаясь возле Тейлор, которая ела быстрее обычного. Подруга подняла взгляд и улыбнулась. Как раз перед обедом выходила во двор и получила сообщение. Он хорошо проводит время, говорит, будет в Нью-Йорке аккурат после часа, вернется в пятницу, по его словам, возможно завтра, но не думаю, что он на это рассчитывает. Твой папа оставил тебя дома одну, уточнила явно впечатленная Мэнди. Но ведь она не одна, правда, заметила Сауриал. Девушка-ящер появилась рядом с ней с подносом в руках, она села рядом с Эми. Всем привет. «Привет, Сауриал», усмехнулась Люси. «Все еще тут, разумеется. Куда она, туда и я», женщина-рептилия ткнула вилкой в Тейлор. Та вскинула бровь. Эми ухмыльнулась про себя, а Варга, похоже, наслаждался, отыгрывая роль Сауриал, почти так же сильно, как Тейлор. Хотя, с другой стороны, мне надо будет сходить кое-куда еще заняться на время делами сегодня после обеда. Но в засаде останется Раптавр, так что ни у кого ничего не выйдет». Поглядела она на Денниса, откровенно греющего уши через два стола. Рыжий осклабился и указал на себя в подчеркнутом «Кто? Я?» Люси захихикала. «Эрик, Рич и Мэнди тоже улыбнулись сценке. А зачем твоему отцу в Нью-Йорк?» Поинтересовался Эрик. «Он встречается со старым другом семьи, с которым они давно не виделись», отозвалась Тейлор, допивая стакан с соком. «У них была вроде как размолвка, полагаю». Много лет назад, но в последнее время они начали переписываться по электронке, и папа решил, что надо восстановить связь. «Друг семьи или друг семьи», — уточнил Рич с особым ударением на последнем слове. «Первое», — улыбнулась брюнетка, — «они дружили с моим прапрадедушкой по папиной линии, давным-давно в Европе. Думаю, ему сейчас около 80. Вроде бы я с ним встречалась, но не помню этого, мне тогда было где-то около годика». «А, ясно». Кивнул паренек. «Ладно, надеюсь, все сложится». «Как и я», — отозвалась Полудемон, добивая обед. Он немного беспокоился на этот счет, но уверена, он будет в порядке. «Собираешься куда-то?» — осведомилась Мэнди, когда Тейлор встала. Та кивнула под взглядами своих друзей. «Надо отойти до следующей поры, кое с кем переговорить недолго», — объяснила она. «Не волнуйтесь, у секретаря я отпросилась, и у тебя есть твой телохранитель». Замечание Рича заставило Сауриал радостно кивнуть. «Что-то сомневаюсь, что у тебя будут какие-то проблемы. Будем надеяться, что нет», — усмехнулась Тейлор. «Ничего особо серьезного, однако при том времени маловато. Увидимся позже, ребята». И, помахав, оба аспекта вышли, оставив людей провожать их взглядами до дверей кафетерия. «Интересно, к чему это?» — произнесла Люси, возвращаясь к собственному обеду. «Без понятия», — честно созналась Эми, — которое самой было очень любопытно. «Полагаю, со временем выясним», и они продолжили обедать и болтать обо всем прочем. А целительница тем временем гадала, что Тейлор затеяла на этот раз. Кента поднял взгляд от своего напитка на открывшуюся дверь, лениво подумав, что пиво ему больше нравится в другом пабе. Однако Саммерсрок 45 выглядел более подходящим для этой встречи. Узнаваемая с первого взгляда фигура вошла одна, неся одной рукой вещевой мешок. Лично они никогда не встречались, но Кента знала ее деятельности и ее родне. Сауриал огляделась с заметным легким любопытством и прошла прямо к столу. Покачала головой в ответ встрепенувшейся официантке, на что женщина пожала плечами и уселась обратно. Мужчина с интересом оглядел ее доспех вблизи, отметив, как хорошо тот сделан. Ему подумалось, что на женщине-рептилии тот сидит хорошо. Она излучала ауру компетентности и уверенности. Ее не запугать, в этом японец был практически уверен, хотя ему и было любопытно выяснить, настолько же она крепкая, как ее сестричка Раптавр. Та была изумительна, без колебаний вышла против него, да так, что-нибудь он настолько невероятен, как регенератор, лежал бы мертвым. У него к тому же осталось неуютное ощущение, что выдала она не все, что могла. Пусть даже в конце концов она позвала гигантскую старшую сестру, чтобы разобраться с ним, Кента продолжал думать, не потому ли, что не смогла придумать, как остановить его, не убивая, а делать этого не желала. Многие сочли бы это за признак слабости, но, в одном японец был уверен, слабость и семья в одном предложении не сочетаются. Пусть он никогда в этом не признается, Кента был вполне уверен, что они могут быть безжалостны не менее, чем любой из тех, с кем он знаком, если дать достаточные основания. Просто они были достаточно могучи, чтобы быть в состоянии проявлять милосердие. Однако злодея уязвляло то, что милосердие было проявлено к нему, а также озадачивало, учитывая, что они были героями, более или менее. С другой стороны, Раптавр всерьез билась с ним, ушла с головой, жестоко усмехаясь, и явно наслаждалась, в своем роде, как и он, в своем. В некотором смысле он считал это проявлением определенной степени уважения. Она сочла его стоящим личного внимания ради защиты того, кого посчитала стоящим таковой. Точно так же Кайдзю заключила сделку после того, как как-то повергла его. Безумно громадная рептилия со всей очевидностью могла просто прикончить его на месте, и к тому моменту ничего из имеющегося в его распоряжении не смогло бы ее напугать. Однако она не воспользовалась возможностью устранить врага навсегда. Почти для любого другого это предполагало бы чрезмерную самоуверенность и высокомерие. Однако в этом случае Кайдзю определенно не была слишком самоуверена. Она точно знала, на что способна, и раздавить его точно жука с ее способностями было проще простого. Ни она, ни любая из них не сражала высокомерием. Ни как Кайзер или Кента был достаточно честен, чтобы признать, как он сам, и имелся такой странный фактик, который он узнал от достойного доверия свидетеля, что она подцапалась с самим Эйдолоном, по всей видимости пытавшимся ее разозлить, да так резво, что пальнул ей в затылок. Безумие. Мужик явно страдал какой-то формой слабоумия. С чего бы одному из трех первых героев протектората пытаться начать схватку с кем-то настолько могучим прямо посреди скопления народа? Даже он сам по меньшей мере попытался бы увести ее прочь от всего, что ценил, а, если уж на то пошло, предполагалось, что протекторат ценит жизни граждан, которых вроде как защищают. И даже после этого, намеренно и фактически трусливо атакованная сзади, безо всякого повода, Кайдзю просто обернулась и поинтересовалась у героя, что он, по его мнению, делает. Не тот ответ, который следовало ожидать. Определенно не тот ответ, который дал бы он. На этом моменте мужик, с которым он общался, заверял, что насколько он в курсе, герой, по-видимому, провоцировал ее попытаться его атаковать. Кайдзю с любопытством выслушала его, посмотрела на легенду с Александрией, с виду удивленных не меньше ее самой, а затем сделала что-то. Никто не был уверен, что именно, однако придурок без предупреждения рухнул будто камень. Она его аккуратно подхватила и протянула коллегам, после чего просто вернулась к работе. Кенте было очень любопытно узнать, что именно она сделала. Помимо прочего, это было интересно еще по одной причине. Эйдолона не сочли достойным схватки, с ним просто расправились. Никаких сделок, просто пух. Кайдзю со всей очевидностью могла убить его так же просто, однако продемонстрировала милосердие и тут, хотя в случае Кейпа из протектората это было почти оскорблением. Он не стоил усилий, это было ясное послание, а Кента стоил. Интересно, сеанс самокопания прервала Сауриал, достигшая его стола, подтащившая второй оставшийся стул и усевшаяся на него, отвернув для этого хвост в сторону. Мешок она бросила себе под ноги, протянула руку, сняв темные очки, и положила их на стол у локтя. Пылающие желтым глаза с кошачьими зрачками изучающе обозрели его. «Здравствуйте, Лунг», — спокойно произнесла девушка. «Спасибо, что согласились встретиться со мной». Кенту неслабо выбило из колеи тем фактом, что она говорила на идеальном японском, пусть и архаичным акцентом, показавшимся ему странным. Похоже было на то, что он слушает кого-то из стариков своего детства, что не прибавляло комфорта. И к тому же, когда он подумал об этом, соответствовало странно формальному языке записки, которую она сумела ему передать. «Чего ты хочешь, Сауриал?» – осведомился мужчина, допив свой напиток и жестом заказав еще один, после чего протянул руку и поправил маску, чтобы та плотнее прилегала к лицу. «Мы не друзья и тем более не союзники», — ответила та, секунду-другую изучающе поразглядывав его. «Это верно. Однако, мы предпочли бы не быть врагами». Злодей вскинул бровь, и спустя пару секунд молчания спросил очевидное. «Почему? Это отвлекает, по большому счету бессмысленно и может стать причиной опасности для невинных, которых нам доверено защищать», — произнесла она. «Во многих случаях мы не согласны с вашими деяниями, однако в то же время не имеем намерения тратить на участие в политике больше времени», — нежели вынуждены. Ни у кого из нас нет никаких причин выступать против вас, или же кайзера, доколе вы оставляете нас в покое. Вы выступили против барыг. Все знают, что случилось». Ящер хищно улыбнулась. Первым начал толкач. «Вы не хуже меня знаете, что он планировал напасть на наших людей, наш дом, у нас не было выбора. Доки под нашей защитой. Это было, или вскоре стало бы, личным. Этого было не избежать». Кента с опаской посмотрел на нее и медленно кивнул. «Признаю, это правда. И ты утверждаешь, что, держись он подальше от твоих дел, оставила бы его барыжить своей наркотой и женщинами. Покуда это не касается наших людей и доколе он не делал этого прямо на глазах у любой из нас. Да, пожала она плечами. Мы не ищем неприятностей. Однако если они нас находят, разбираемся с этим. Тоже верно и для ваших людей. Я, к примеру, не трачу время, выслеживая каждого члена АППИ, задерживая их, хотя располагаю, как способностью, так и властью так поступать, до тех пор, пока я не обнаружу, что они совершают серьезное преступление прямо у меня на глазах, я их игнорирую. Вы знаете, что это правда. Странно, но так и было. Они являлись самыми странными героями, с какими он сталкивался. Принимается, коротко кивнул Якудза, хотя я и не понимаю почему. Подобное поведение необычно. Большинство людей в вашем положении использовали бы имеющиеся силы, чтобы обрести больше. Так устроен мир. Этот мир, возможно, улыбнулась собеседница. И мы не большинство людей. У нас есть вся сила, в какой мы нуждаемся. В этом замечании таилось многое такого, чему он собирался уделить время на осмысление. Еще какое-то время они разглядывали друг друга. Возвращаясь к первоначальному вопросу, чего мы хотим, так это уладить все между нами, только без насилия. Вы или же те, за кого вы приняли ответственность, обошлись мне в очень немалую сумму денег, ценного товарища и значительную потерю лица, отозвался Кента, внезапно ощутив ярость. Его оппонент словно не заметила, или не обеспокоилась, тем, как его рука стиснула бокал, который все еще охватывала, заставив тот хрустнуть и пойти трещинами. Они ли никому не был товарищем? Он был психом, любившим убивать, заметила она. Даже вы это признаете. Однако, согласна, он был ценным членом вашей организации, и пусть даже неформалы вообще-то не убивали его, они по меньшей мере отчасти несут ответственность за эту смерть. Деньги тоже веский довод. Насчет потери лица я бы поспорила. Никто из моей семьи не упоминал о вашей беседе с Кайдзю никому со стороны, сплетница также никому не рассказывала, и никто из прочих неформалов не оглашал их связь со смертью Анили. У нас нет ни желания, ни нужды позорить вас. Наш бой окончен, и более нет нужды об этом говорить. Кента на секунду задумался и осознал, что она, как ни странно, права. Все сведения и спекуляции на тему того, что случилось с ним и об той безумной ночью, исходили от СКП, протектората, и те, и другие на самом деле знали немногое, и Пхо, в наибольшей степени от последних, вплоть до уровня пол-палец-потолок. Может и так, однако к делу это не относится. Ты и ваши немало задолжали мне и моим. Девушка-ящер потянулась вниз и достала сумку, поставив ее на стол. Согласна, я бы хотела выплатить этот долг. Очевидно, что они ли мне не возместить, однако деньги затруднений не вызывают. И, расстегнув сумку, продемонстрировала здоровенную пачку наличных, выложив их на стол между ними, после чего повторила действие. Мужчина в изумлении наблюдал, как из сумки извлекалось куда больше денежных упаковок, чем та вообще могла вместить. К тому моменту, как она закончила, у официантки, все еще не принесшей Кенте пива, отвисла челюсть. Да и у него тоже. Сауриал посмотрела на него через гору наличных. $1 миллион, больше, чем ты потерял. Якудза поднял пачку двадцаток, перебрал купюры, затем принюхался. Насколько он мог сказать, те были настоящими. Это возмещает только деньги, заметил он, бросив ее обратно в кучу. Они ли незаменим? Мы оба знаем, что очень скоро он отправился бы либо в клетку, либо в могилу, спокойно ответила ящер. СКП была в двух шагах от оформления ордера на убийство для него. Награда за поимку была в топе 20 предложений по стране, $500 000, и были намеки, что их выплатит хоть за живого, хоть за мертвого. Имеются подозрения, что надежда была скорее на второе. Кента скривился, но и этого отрицать не мог. Треклятая рептилия продолжала приводить хорошие аргументы, чрезвычайно раздражающие, но хорошие. Думаю, я все равно пользовался бы его услугами по меньшей мере год до этого момента, проворчал он наконец. Его утрата была оскорблением и выпадом в мой адрес. Его утрата случилась по большей части в силу его же безумия и жажды крови, захлестнувшей разум, мягко поправила она. Вы знаете, что это тоже правда. Он убил себя собственными гранатами, что легко расценить как самоубийство. Так СКП это в итоге и записала. Сей муж был слишком уж ревностен и кровожаден. Досадно, но это тоже была правда. Еще я потерял двух подручных. От их собственного оружия, указала она все тем же спокойным разумным тоном. На миг вожак Абд задумался, насколько его собеседница стара на самом деле, излучаемая ей аура опыта и мудрости не соответствовала видимому возрасту. Хотя сложно было сказать наверняка, учитывая нечеловеческие черты. С трудом могу представить, что мы, или даже неформалы, могут нести ответственность за то, что ваши люди не знают, что надо прекращать стрельбу, когда не видят, во что они стреляют. Рыкнув под нос, Кента повернулся к официантке и сделал резкий жест рукой. Та наконец подошла с его пивом, забрав растрескавшийся бокал из-под предыдущего и только что не бегом вернулась к бару. Взяв свой нрав под контроль, японец сделал глоток и снова отставил бокал. Хорошо, не могу отрицать, что это был образец дурости. Я разобрался с участниками. Однако все еще остается тот факт, что я потерял одного кейпа, очень полезного кейпа, и месяцы или годы его службы. Согласна, задержала девушка ящер на нем изучающий взгляд и снова полезла в сумку. А когда достала оттуда руку, перед неверящим взглядом предстал здоровенный золотой слиток в ней. Вергиль 46 есть древний обычай, и в этом мире, и в иных. Приемлемо ли такое количество золота в обмен на остановимся на 11 месяцах службы, что ваш подчиненный отдал бы вам, если бы не формалы не приняли в его судьбе участие, и протянула японцу слиток. Тот принял его, посмотрел на металл, затем на нее. Рептилия просто ждала его ответа. Проведя по золоту ногтем, потом взвесив в руке, Кента пришел к выводу, что оно, черт побери, практически чистое. А еще задумался, в какой преисподней она его добыла. Клейма или чего-то такого не было, просто гладкий слиток 6 дюймов на 2 на дюйм мягкого желтого металла, более 8 фунтов золота. Вы предлагаете золото в обмен на жизнь Анили, уточнил он спустя минуту. Думаете, я приму за него плату? Верно. Мы оба знаем, что ты расценивал его лишь как инструмент. Весьма полезный, но инструменты не более. Личной связи с сим мужем, или же у него с тобой, не было, помимо того, что вы оба получали от союза. Польза от него также ограничена, хотя бы по времени. Вы хотите купить мое сотрудничество? Нет. Я предлагаю вам возмещение за то, что, так уж вышло, наши люди непреднамеренно у вас забрали, и разрешение всяких иных оставшихся разногласий, что есть между нами. Есть разница, как вам прекрасно известно, то, как она на него смотрела, предполагала, что девушка-ящер забавляется, однако улыбки не было. Кент откинулся на стуле, рассматривая ее, и задумался, потирая пальцами золотой слиток, ощущая маслянистую текстуру. Не было сомнений, что она серьезна, и никаких реальных оснований, что не сдержит слова. Все, что она говорила, было правдой, причем хорошо обдуманной. Смерть Анили была совершенно неизбежна, он это знал. Для большинства целей мужику едва находилось применение, и, пусть и совершенно лояльный, он начинал привлекать больше внимания, чем устраивало японца. До сих пор только репутация Кенты заставляла СКП не лезть в его дела. Те чертовски хорошо знали, что шанс его повергнуть у них очень невелик. Он это доказал. Взвесив слиток, грубо прикинул стоимость. Текущая цена на золото не то чтобы была ему незнакома, но держал он его редко. Однако не мог отрицать, что что-то в этом ощущении ему импонировало. Драконы традиционно благосклонны к золоту, улыбнулась девушка-ящер, словно прочитав его мысли. В самом деле, пробормотал Лунг 47, изучающе озирая ее, и наконец отложил слиток. 10 таких. Приемлемо, отозвалась она, опуская руку в сумку. И, я хочу реванш с Раптавр. Сауриал достала руку обратно и положила обе конечности на кучу денег, пристально уставившись на него. Реванш, мой бой с ней был прерван. Я хочу увидеть, что вышло бы, не случись этого, мрачно улыбнулся мужчина. Назовем это вопросом личной чести. Понимаю, произнесла она пару секунд спустя. До смерти, в этом нет необходимости, пожал он плечами. Можем установить ограничение по времени. 1 час, запрещенных приемов нет. 15 минут. При твоей скорости роста этого должно быть достаточно. 45 минут. Это должна быть реальная битва. Полчаса. Он подумал и кивнул. Этого достаточно. Мы выбираем время и место, произнесла она, где-нибудь достаточно далеко от людей, чтобы свести ущерб к минимуму. Переживу, заверил ее Кента, в душе которого шевельнулась радость. Согласна. 10 слитков, полчаса поединка с Раптавр, время и место будет оговорено. В обмен ты оставляешь в прошлом все обиды против семьи или же бывших неформалов. Договорились, протянул он руку. Девушка-ящер протянула свою и решительно пожала, а секунду спустя выложила еще 9 слитков золота все из той же сумки. Кента допил свое пиво, уставившись на гору денег и золота, поднял взгляд, встретившись глазами с Сауриал, и покачал головой. «Вы странный народ». Та с легкой улыбкой пожала плечами и встала, подобрав и надев свои темные очки. «Мы семья». Девушка-ящер посмотрела на него, затем на деньги. «Будем на связи. Спасибо, что встретились со мной», и поклонилась в точности на нужный угол, чтобы выразить уважение к равному, что японец счел слегка смущающим, однако приятным, и, повернувшись, бросила взгляд через плечо. «Можете оставить сумку, она поможет все это унести». Кента проследил, как она уходит, вежливо кивнув официантке и мужику за стойкой. Оба пялились на громадную кучу денег и золота на столе посреди помещения, допил пиво и поднялся. И только убрав все сокровища в сумку, каким-то образом умудрившуюся вместить все, не раздувшись, даже при том, что их было по меньшей мере втрое от объема, который клятая емкость должна была быть в состоянии выдержать, остановился в удивлении. Как она узнала, сколько золота принести, подумал он, а чуть погодя пожал плечами, застегнул невозможную сумку и покинул бар, пытаясь разобраться, что новый расклад в городе значит для него. Как бы то ни было, он по крайней мере собирается увидеть, насколько на самом деле крепка Раптавр, и чувствовал, что заново вник в тему с этой особой семьей. Пусть он и не понимал их настолько, насколько хотелось бы, но понимал достаточно. В некоторых отношениях они были похожи, лунг и ящеры. Отнеситесь к ним с уважением, и они ответят взаимностью. И он не сомневался, что они сдержат слово. В отличие от некоего приходящего на ум главаря нациков, разве что тот серьезно изменится, что казалось маловероятным. Это он мог принять, а еще работать вместе и рядом с новой силой в городе. Бредя к ждущей его машине, Кента с толикой веселья размышлял о том, что Сауриал предложила бы кайзеру, случись нечто подобное между Империей 88 и семьей, и был бы тот тип достаточно сообразителен, чтобы принять это, или же предпочел бы дразнить дракона у него в логове. Кончилось бы это не слишком хорошо, однако, как он подозревал, по-настоящему быстро. Вышло лучше, нежели я опасался, пусть его последнее требование и было непредвиденным, высказался Варга, пока Тейлор трусила обратно в сторону Аркадии, полностью укрывшись покровом и размышляя над прошедшей встречей. А следовало бы, из того, что я о нем узнала, это неудивительно, откликнулась мозг через еще несколько ярдов. Думаю, он из тех, кто любит драку, а то, как она окончилась, оставила его неудовлетворенным. Вообще, могу это понять, в некотором роде. Главная проблема – устроить хороший бой без того, чтобы случайно его убить или начисто разнести целый район. Следует поразмыслить над соответствующим местом, согласился демон. Где-нибудь, где много миль необитаемого пространства. Спустя полчаса схватки безо всяких ограничений он взрастет до довольно впечатляющего уровня. Надеюсь, он и правда сможет остановиться в конце. Тейлор немного беспокоилась, что оборотень-пирокинетик может увлечься, и ей и правда придется его убить, чтобы остановить. «Полагаю, что сможет», — произнес ее друг. «Однако мыслю также, что он не собирается сколько-нибудь сдерживаться. Вероятно, на некоем уровне он осознает, что на самом деле не в силах остановить тебя, однако же определенно собирается выложиться на полную. Ну, это будет здорово, в том плане, что будет кто-то, с кем я реально могу дать себе волю, не слишком беспокоясь насчет ущерба местности», — улыбнулась девушка. «Что бы ни вышло, будет интересно. Может, стоит потолковать с дракон, проверить, не сможет ли она подобрать нам место. Да и Афину все еще надо испытать, хотя то, как Симург прервала свой спуск, здорово снизила упор на этот проект. То же место, которое дракон присматривала для тех испытаний, может подойти и для боя с Лунгом. Определенно стоит ее спросить, отозвался Варга, и спустя мгновение хмыкнул. Что, меня вдруг осенило, что нам стоит озаботиться должным образом записать сие событие для грядущих колен. Имею сильное подозрение, что в некоторых кругах оно будет воспринято со значительным интересом, вне зависимости от исхода. Интересно, что скажет Лунг, если мы выделим ему половину дохода от ДВД Раптавр против Лунга? Рассмеялась напарница. Интересно, что скажет СКП, лукаво заметил демон, на что девушка рассмеялась сильнее. Хотелось бы мне это видеть. Может, стоит послать директору Пикгат подарочный экземпляр? Тейлор еще хихикала, когда добралась до школы, перекинулась в основной и проскользнула внутрь вместе с Сауриал. И никто не прознал, что она делала или же где была. А теперь у нее есть приятный сюрприз для Лизы, ну и для ее старой команды. В общем и целом, это был продуктивный обеденный перерыв. Эрвин оторвался от карты у себя на руках, посмотрев на севшего рядом приятеля с пивом в руках. Здоровяк сделал глубокий, одобряющий глоток. «Интересно, куда ты мотался?» «Встреча была», — негромко произнес тот, пока третий за столом без единого слова включил его в раздачу. «Хорошо прошла, да, он сделал еще один глоток, хотя пиво было дрянь». А Эрвин заглянул в свой расклад и положил карты. «Снап 48К», — кисло произнес дилер. «Не знаю, как ты жульничаешь, но знаю, что ты жульничаешь». Эрвин только ухмыльнулся и снова набрал в рот пиво, которое определенно не было дрянным. «Готово?» Линда посмотрела на Метиду, стоявшую рядом. Она впервые одевала свой совершенно новый костюм на публике, и они обе были в квартале от здания СКП. Ящер организовала, чтобы грузовичок докеров высадил их тут. Технарка повернулась к здоровенному зданию в конце дороги, поправила шлем и решительно кивнула. «Готово, как и я», — произнес знакомый голос с другого бока. Женщина не позволила себе дернуться и огляделась вокруг, увидев ухмыляющуюся Сауриал. «Пошли, взорвем им мозг». «Как по мне, звучит здорово», — ухмыльнулась в ответ Линда, и все трое двинулись в сторону здания, а прохожие делали фото. Примечание к части. Уф, я наконец добил эту главу. Приношу извинения всем ожидающим. К сожалению, в конце лета у меня резко изменился рабочий график, уменьшив как время, доступное для написания хоть чего-то, так и физическую возможность работать над переводом. Постараюсь хоть как-то нормализовать темп в будущем, но на ближайший год прогноз не слишком благоприятный, так что еще раз извините. Глава 228. Заказы и боулинг. Дин не подъехал к светофору и, посмотрев направо, разглядел свое место назначения парой подъездов дальше по переулку. Со стороны было не слишком заметно, однако если знать, на что смотреть, имелись признаки, что это предприятие не совсем то, чем кажется. О, тем, чем кажется, оно тоже определенно было. Эберт это точно знал, однако притом являлось и чем-то большим, и своего рода стереотипом из тех, которые Антонио находил очень забавными, отчего и взялся его осуществить. Когда грузовик впереди отъехал, Дин не мигнул сигнальными огнями и, повернув направо, медленно проехал мимо, вглядываясь в окна традиционного итальянского ресторана. Внутри были люди, рассевшиеся за где-то дюжиной столиков. На удивление большую долю среди них составляли мужчины в хороших костюмах, выглядевшие как те, кого не хотелось бы злить. К ним примешивались обычные посетители, все как будто бы радовались жизни. «Господи, Тони, нельзя было напихать еще больше клише?» — чуть слышно вздохнул докер с легкой улыбкой. Заведение еще больше походило на привет из кино про мафию 50-х, чем в последний раз, когда он его видел 14 с половиной лет назад. Покосившись наверх, Дин не пересчитал этажи, обнаружив, что на следующем был, по-видимому, еще один зал. Два над ним напоминали офисные помещения, а над всеми ними весь верхний этаж занимал пентхаус. Это была личная территория старика, проникновение на которую без приглашения или сильной поддержки заняло бы чертову уйму времени. И еще больше проблем возникло бы с тем, чтобы выбраться обратно. Антонио очень серьезно воспринимал свою частную жизнь. Судя по тому, что он сообщал в последнем письме, сам старик будет отсутствовать по делам до начала вечера, однако к половине седьмого вернется. Дин не собирался остановиться в отеле, который использовал во время наездов по делам в Нью-Йорк. Он не считал себя готовым принять предложение Антонио пожить здесь. По ряду причин. На секунду задумавшись, он снова включил поворотники и вырулил налево, на улочку, ведшую к парковке у ресторана. Так далеко от подлинного Нью-Йорка здания были куда ниже и стояли шире. Однако в сравнении с домом все равно жизнь кипела. Только в торговом районе Брактона можно было увидеть столько народу. Дин не припарковался, выбрался из машины и запер ее, направившись обратно на улицу и за угол к главному входу. Глубоко вздохнул, открыл дверь и вошел. Бенни поднял взгляд на позвякивание дверного колокольчика и застыл. Руди напротив посмотрел на его лицо, затем себе через плечо, и, тоже застыв, коротко сглотнул. Их жены посмотрели на приятеля и в легкой тревоге переглянулись. «Что не так, Бенни?» — вполголоса поинтересовалась его жена Клара. Бенни не ответил, занятый отслеживанием человека, которого сразу же узнал, того, от которого, как полагал, благополучно находится в сотнях миль. Руди был занят тем же. Рядом с ними некоторые из старшего состава ребят Антонио притихли, переглядываясь, пока Джина, главный костолом и начальник охраны старика, не вытер рот салфеткой и не встал. Мужик, о котором почти все знакомые с ним думали с определенной толикой опаски и чертовски большим уважением, встретил босса Эберта рядом с кассой в глубине заведения. Высокий тощий мужчина остановился, как и второй, которого был примерно втрое больше, и слагался из одних только мышц и рубцов шрамов. «Давно не виделись, мистер Эберт», — наконец произнес силовик, после того, как они несколько секунд разглядывали друг друга. Все разговоры в ресторане, даже среди немногих гражданских, зашедших сюда на поздний ланч, к этому времени прекратились, так что Бен не расслышал каждое слово. «Так и есть. Как у тебя дела, Джина?» — произнес новоприбывший спокойным вежливым голосом. «Бизнес идет хорошо, нельзя пожаловаться», — так же спокойно и вежливо отозвался очень крупный, очень опасный человек. «А у вас, слышал, в последнее время дела в Брактон-Би идут интересно?» «Да, можно и так сказать», — одними губами улыбнулся босс Эберт. «Мы точно видели, как происходит такое, что было необычно даже для нас. Однако в целом вышло весьма неплохо». «Как дочь?» — осведомился Джина, не отводя взгляда. «Тейлор, правильно? Давно ее не видел». «Очень хорошо», — судя по голосу, Эберт был вполне этим доволен. «Спасибо, что спросил. Прискорбно было узнать о вашей жене». К слову, судя по голосу, Джина говорила искренне. Босс Эберт на миг опустил глаза и с сожалением вздохнул, а подняв взгляд снова, кивнул. «Спасибо. Это было тяжело для нас обоих, однако мы постепенно приходим в себя». «Хорошо. Рад это слышать, мистер Эберт. Боюсь, в данный момент мистера Кастильони 49 нет на месте». «Я в курсе. Заскочил только, чтобы заказать столик на потом. Где-то на 7, пожалуй». Джина кивнул, развернулся и прошел за стойку. Юная леди за кассой отступила на шаг, глаза ее были распахнуты сильнее обычного. Бенни, Руди и остальные клиенты вместе с персоналом в легком шоке наблюдали, как один из самых страшных бандитов восточного побережья лично вносит запись в книгу заказов. «Я дам ему знать, что вы заходили, мистер Эберт», — произнес он, закончив выводить буквы странно элегантным почерком. «Спасибо, Джина. Полагаю, еще увидимся». «Вероятно», — силовик отложил книгу и протянул гостю руку. Босс Эберт на миг задержал на ней взгляд, затем пожал. «С возвращением». Тот кивнул без единого слова, повернулся и направился к выходу. Джина с коллегами бесстрастно наблюдали. Проходя мимо стола Бенни и Руди, приезжий остановился и посмотрел на них. «Бенни, правильно?» Бенни облизал губы и кивнул. «И Руди?» «Да, сэр, мистер Эберт», — с легкой запинкой произнес Руди. «Рад видеть, что вы благополучно добрались обратно». Эберт, один из самых пугающих людей, которых Бенни только встречал, во многом потому, что просто не выглядел настолько опасным, насколько, как они без сомнений знали, был, улыбнулся обоим. «Спасибо, что помогли тогда». «Нет проблем, мистер Эберт, мы с радостью», — Бенни покосился на приятеля. Тот был бледнее обычного. Их жены выглядели сбитыми с толку, однако благоразумно воздержались от высказываний. Босс с Брактон-Би вежливо кивнул им и возобновил движение, покинув ресторан и свернув налево. А когда пропал из виду, Бенни настолько внезапно отпустила, что он чуть не рухнул подбородком в свой ризотто. Джина прошествовал обратно за свой столик, где несколько ребят Антония что-то очень тихо обсуждали, притормозив, чтобы одарить их оценивающим взглядом. Бенни слабо ему улыбнулся. Силовик с задумчивым видом двинулся дальше, сев рядом с коллегами. Шум постепенно набрал силу до изначального уровня. «Господи, прошептал Руди дрожащим голосом. «Он нас помнит. Такие люди всегда тебя помнят», — пробормотал Бенни, стараясь не думать об этом. «Всегда. А кто он?» — поинтересовалась Клара очень тихо сдавленным голосом. «Лучше не спрашивай, милая», — так же тихо отозвался Бенни, покосившись на Джина, который, как он с неудовольствием заметил, наблюдал за ними. «Не тот, с кем хочется быть связанным. Будь в этом нужда, тут определенно хватало свидетельств, насколько хорошие у этого типа связи. Джина, очевидно, был с ним знаком и уважал, его поведение это доказывало. Бенни никогда не видел, чтобы тот вел себя так с кем угодно, кроме Антония. Даже с людьми вроде босса Бенни силовик был вежлив, но так, что было ясно, он отлично знает, что работает на того, кто стоит значительно выше практически всех прочих, хотя бы в силу старшинства. А Бенни никогда бы не счел того, кому непосредственно подчинялся, мелкой сошкой, в основном потому, что он таким не был. Вовсе нет, но притом он не был и Антония. Бенни было определенно жаль, что он зашел сюда пообедать. Еда была превосходной, и он знал уйму народа, кто был тут завсегдатаем, и к тому же знал, что рядом с этим местом навряд ли случатся какие-то неприятности. Антония давал такую уверенность. Но, если босс Эберт в городе, возможно, стоит на время поискать другое место для питания. Просто спокойствия ради. В конце концов, если он был рядом, всегда оставалась возможность, что кто-то более чешуйчатый также может быть тут. Такие как босс Эберт имеют защиту, а учитывая то, что он видел в той памятной поездке некоторое время назад, это была не та защита, с которой хотелось бы столкнуться в темном переулке. Или же при свете дня, если на то пошло. Подавив дрожь, водитель вернулся к еде со всей допустимой приличиями скоростью, почти уверенный, что чувствует, как что-то смотрит на него. Ощущение нервировало даже сильнее, чем взгляд Джина. Поставив сумку на кровать, Динни по-быстрому осмотрел комнату, со вздохом облегчения воспользовался удобствами и, вымыв руки и лицо, уселся на единственный стул за столом у окна. Надо было как-то убить еще больше 5 часов, не так много времени, чтобы выбраться на Манхэттен за покупками или прогуляться, но больше, чем хотелось бы провести, сидя на заднице и ничего не делая. Помня, что до Тейлор не дозвонится из-за системы блокировки телефонов в Аркадии, он достал телефон и отправил дочери сообщение о том, что благополучно прибыл. Затем вызвал из памяти другой номер и подождал, пока пройдет звонок. «Привет, Курт», — произнес он, когда линия ожила. «Динни, добрался до Нью-Йорка, полагаю», — произнес голос его старого друга. «Да, только что въехал в гостиницу. С Тони собираюсь повидаться вечером, так что подумываю выйти и поискать, чем заняться в свободное время. Может, перекушу слегка. Как дела дома?» «Все в порядке, стоящих упоминания проблем нет. Убер с Элитом въехали, грузовики только что вернулись с разгрузки их хлама. Там работают Лиза с Митидой, ну и Зифрон присматривает». Динни фыркнул. «А кто присматривает за ним?» «Боже», в голосе Курта сквозила тоска. «Да знаю я, не напоминай. Мужик съехал с катушек, но там достаточно народу, чтобы быть уверенными, что не случится ничего слишком из ряда вон. Я надеюсь. Ну ладно, дай знать, если вылезет что-то серьезное, телефон будет включен. Но если получится не звонить где-то после 5:30, это было бы идеально. Хочется уделить Тони и происходящему все свое внимание. Справедливо. Как увидишь старика, передавай от меня привет. Передам. Буду на связи. Пока, Динни». Докер коснулся иконки завершения звонка и отложил телефон на стол, откинулся, потянулся и расслабился. Прокрутив идею насчет слегка вздремнуть, отбросил эту мысль, поскольку и близко не так устал, как ожидалось. Из-за симбиантами энергии у него в любом случае было как у 20-летнего, а со всеми усилениями мужчина чувствовал себя лучше, чем когда-либо. И к тому же был совершенно уверен, что волосы перестали редеть и постепенно возвращают позиции. Юная целительница запросто могла это сделать, не сходя с места, однако, как он подозревал, устроила так, чтобы это происходило постепенно. Скорее всего, чтобы это не выглядело слишком подозрительно. Исчезнувшую за одну ночь потребность в очках было просто объяснить тем немногим, кто не разобрался сам. Если знать, что Эми Даллан подруга его дочери, исправление им обоим зрения до идеального было совершенно правдоподобным, а в его случае, по сути, истинной правдой, пусть даже и опускающий кучу деталей. «Кажется, припоминаю, что проезжал Кегельбан в паре кварталов отсюда», — подумал Динни, надевая куртку. Не был в боулинге уже как минимум 4 года. Интересно, не разучился ли я, и, решив, что это хороший способ убить время после легкого перекуса в ресторанчике при отеле, покинул комнату, проверив сперва, что ключ карты лежит в бумажнике, а спустя всего час уже примеривался к шарам для боулинга, определяясь с лучшим весом. Не то чтобы даже самый тяжелый вызвал бы проблемы, разумеется, однако хотелось выглядеть более-менее нормально в процессе. Когда первый шар выдал идеальный страйк, он улыбнулся про себя. По всей видимости, апгрейды нисколечко не сбили навыка. Иден несчастливо погрузился в премудрости боулинга. Рокот шаров и стук падающих кегель оттенял размышления о том, что он собирается сказать Антонио. Оставалось надеяться, что все пройдет гладко. «Ну же, Колин, мы должны быть в здании СКП через 40 минут», с беззлобным раздражением произнесла дракон, глядя, как ее лучший друг тестирует, в очередной раз, последнюю модификацию своего излюбленного оружия. Второй технарь рассеянно кивнул, проглядывая показания полудюжины разновидностей тестеров, подключенных тонкими проводками во множестве мест к трехмерному электронному комплексу на верстаке, чуть заметно подправил пару настроек на одном из устройств и нажал на кнопку клавиатуры компьютера, также подключенного к сборке. И, наконец, по всей видимости достигнув удовлетворения, выпрямился и скупо улыбнулся. Превосходно! Потребление энергии снизилось на 0,37%. Истинно отрадный результат. 0,37%? Переспросила канатка. Так ты получишь примерно 4 секунды сверху на одной зарядке в этой конкретной системе? 3,91 секунды. Да. Итак, у тебя будет чуть менее 4 секунд прибавка при использовании сверх тех возможных 17,5 минут, на которые у тебя уже хватает энергии для оружия, которая перегревается за 15 секунд и требует 2 минуты на охлаждение, сердито уставилась она на него. И сколько там всего-навсего часов работы у тебя ушло, чтобы этого добиться? Приблизительно, герой посмотрел на экран. 21. Искин сделала паузу, прежде чем синтезировать вздох. Колин, ты же осознаешь, что твой пунктик насчет эффективности, возможно, самую чуточку выходит за рамки. По всей видимости, слегка озадаченный человек встретил ее взгляд, а через секунду повернулся к верстаку, споро отсоединил все тестировочное оборудование и собрал заново алебарду, вдвинув начинку во внешний корпус. Едва последний болтик был закручен на правильное число оборотов, сложил ее и разместил на спине своего доспеха, одновременно поднявшись на ноги, и с легкими оборонительными нотками произнес, потянувшись за шлемом: «Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к оптимальной эффективности». «Ох, Колин», с мягким упреком произнесла его коллега, «нам надо будет как-нибудь поговорить». «Хотя сейчас пора выходить», она взяла принесенный с собой кейс, поставила на ближайший верстак и открыла. «Но прежде чем мы пойдем, у меня есть кое-что для тебя». Колин развернулся, посмотрев на нее, а затем на предмет, извлеченный из кейса. «Трикодер Элита», с любопытством уточнил технарь. Когда же она извлекла второй такой же, его глаза расширились. Дракон улыбнулась про себя. Ее подпрограммы юмора сочли его мгновенно исполнившееся энтузиазма выражение довольно забавным. «Ты сумела его воспроизвести», — заявил ее друг разом довольным и слегка потрясенным тоном. «Я и правда смогла», — с удовольствием ответила канатка. «Это было непросто, да и остаются проблемы с аудиоиндуктором, который куда сложнее, чем можно было ожидать. Однако прошлым утром у меня случился прорыв с проектом. Элит очень, очень талантлив в плане изготовления невероятно искусных и элегантных устройств. Для меня загадка, почему он не может их копировать. Очень его жаль, это должно быть невероятно угнетающим». Она протянула другу копию трикодера. «Его изучение дало мне несколько чрезвычайно интересных новых концептов, которым видится множество применений во вторичном приложении. Хотя без опыта копирования генератора червоточины времени ушло бы куда больше. Пожалуй, у меня бы и вовсе ничего не вышло. Но с данными, полученными по той задаче, это было непросто, чрезвычайно сложно на самом деле, но возможно. И теперь я могу наделать их столько, сколько потребуется». Она развернула кейс, продемонстрировав Колину дюжину устройств, аккуратно размещенные в пенном наполнителе. «Это первая партия с конвейера. Хочу провести полевые испытания, затем, если потребуется, подправить дизайн, чтобы оптимизировать их. Мне бы хотелось, чтобы ты в этом поучаствовал, всю документацию я перешлю». В очередной раз искренне впечатлен, дракон, мягко произнес тот, покрутив инструмент в руках, а затем раскрыв. Тот издал трель и вспыхнул рядом дисплеев. Технарь внимательно оглядел предмет и чуть улыбнулся, более чем впечатлен. Разумеется, для меня честь способствовать оптимизации этого проекта. Изучу файлы, как только будет свободное время. Спасибо. Бери этот. Оригинал останется у меня. Надо будет его ему вернуть вместе с парой новых. Надо будет определиться, кому оставить остальные на испытание. Еще я почти закончила инструкцию. Устройство очень сложное в грамотном применении, однако изумительно разностороннее, даже более чем в телесериале, послужившем для него вдохновением. Это может быть полезно при нашей оценке Виктуры, заметил Колин, помещая трикодер в хранилище на своей броне, и снова подхватил шлем, который отставил, чтобы принять от коллеги устройство. Надел, подключил к остальному костюму, взял приготовленный кейс с оборудованием и последовал за ней к двери. Вскоре они оба уже, пусть и разными способами, направлялись к комплексу СКП. Эмили прочитала весьма отрывочную информацию, имевшуюся у них по технарю докеров, кодовое имя Виктура, и, досадливо выдохнув, закрыла папку с докладом. Ничего полезного, мы ничего не знаем о том, откуда она, ничего о ее способностях помимо умения делать до дрожи эффективных шагающих мехов из научно-фантастического кино, или вообще что-либо кроме того, что она частично кошка. Мне так и не повезло нигде отыскать никаких документов о контакте с человека-кошкой-технарем, пожала плечами Ханна. Серьезный намек, что триггер у нее случился не так давно, или что она очень старательно держалась в тени, выдвинула предположение Эмили. Или так, есть тому ряд возможностей, если она так и поступала. Однако где и как союз, или скорее семья, вышли с ней на контакт, не имею представления. Или почему, если на то пошло. Тем не менее, они, похоже, на данный момент довольно быстро собирают паралюдей. «О боже!» – вздохнула Эмили, снова потирая виски. «Я просто чувствую, как странности снова начинают множиться. По крайней мере, это не очередная треклятая ящерица. С технарствующей женщиной-кошкой я, может, исправлюсь. Никогда не думала, что скажу это. Они будут тут через час», – чуть улыбнулась Ханна, приняв доклад обратно. «Пойду прослежу за Колином, дракон и технической бригадой, чтобы была возможность провести первичную оценку. Может, узнаю о ней больше. Стоит попробовать. Держи меня в курсе». «Разумеется, директор», — Кейп вояка поднялась на ноги. «Но сперва схожу пообедаю. Мне еще надо закончить работу, прежде чем получится», — пробормотала Эмили, глядя на стопку рапортов, которые требовалось подписать. «Эта затейка Калверта породила столько дополнительных бумажек, что я на грани искушения уточнить у семьи, не хочет ли у Михиби еще пожевать свою игрушку». Ханна слегка напряженно рассмеялась, кивнула и вышла. Эмили, бурча под нос о том, что следовало пристрелить Томаса Калверта при рождении и тем спасти всех от кучи проблем, взялась за первый рапорт из стопки у правого локтя и принялась читать, красной ручкой делая пометки на полях. «Здравствуйте, нам назначено», — сообщила Лиза клерку из КП на респешне, поднявший на нее чуть заметно расширившиеся глаза. Это была не та, кого она встретила в первый раз, как пришла пообщаться с директором, однако выглядела очень похоже. Как и в тот раз, представители общественности в лобби и у сувенирного магазинчика поголовно застыли, пялись. Многие вели фото и видеосъемку. Линда их показательно игнорировала, но умница чуяла нервозность женщины. Аспект Тейлор Сауриал на миг опустил руку на плечо технарки. В ответ та посмотрела на девушку-ящера и слегка расслабилась. Спустя пару секунд женщина за стойкой опустила взгляд на экран компьютера и шевельнула мышкой, кликнув пару раз. «Да, вы записаны, М. Митида», — Лиза очень осторожно ей улыбнулась. «Кажется, это немного помогло. Оружейник в пути. Собственно говоря, вы на пару минут раньше срока». «Ну хорошо, спасибо. Тогда мы просто подождем здесь», — отозвалась умница. Все трое отошли в зону ожидания. Линда уселась в одно из свободных кресел, а Лиза и Сауриал встали рядом. Полдюжины уже разместившихся там людей пристально уставились на них, один так и застыл с чашкой кофе на полпути ко рту. «Привет», — произнесла Линда спустя 30 секунд тишины. Остальная часть лобби в целом вернулась к норме, хотя некоторые из бойцов СКП пристально наблюдали за ними, скорее из интереса, чем по какой-либо иной причине. В последнее время они, похоже, предпочитали воспринимать семью как должное по большому счету. Захват выверта и операция против барыг чудесным образом заставила принять их как нечто нормальное. Кое-кто из публики, однако, внезапно оказавшись лицом к лицу с двумя здоровыми ящерами и женщиной-кошкой в доспехах, они все еще выглядели слегка потрясенными. «А вы кто?» – с любопытством поинтересовалась одна из сидящих напротив. Она была подростком лет, наверное, около 14, и стремительно печатала в телефоне, когда они подошли, надувая при этом пузыри жвачки. Лиза заметила, что она принадлежала к начавшим сразу же их снимать. Даже теперь телефон девочка держала незаметно, как она наверняка думала, направленным на новоприбывшую троицу. «Я Виктура», — представилась Линда, улыбаясь сквозь забрало. Видимой была только нижняя часть лица, верхняя же половина визора отражала помещение. Девочка кивнула, разглядывая ее. «Парень с кофе сделал таки глоток. Я с докерами. Круто. А почему у твоего шлема кошачьи ушки на макушке?» «Потому что там мои уши», — отозвалась Линда. «Если бы этих штук там не было, было бы больно», — судя по запаху, за разговором она здорово успокоилась, что Лиза сочла интересным и полезным. «А», — девочка посмотрела слегка озадаченно, затем просияла. «А, у тебя что, кошачьи уши?» — Линда с улыбкой кивнула. «О, май, гад», — медленно и четко произнесла по слогам юная особа 50, уставившись на технарку. «Да у тебя и хвост есть». Похоже, она была в восхищении. «Это так круто! Мне нравится», — отозвалась Линда с той же улыбкой. Ощутив знакомый запах, Лиза оторвалась от пришедшей в сильное возбуждение юной леди, сыпавшей вопросами, в сторону лифтовых шахт, одна из которых открылась, выпустив оружейника с драконной парой представителей СКП в классических белых лабораторных халатах, и покосилась на аспект Тейлор. Та ответила на взгляд легким кивком. «Эй, Виктура, они нас ждут», — врезалась она в разговор девочки со своей подругой. «А, верно», — проследила Линда за их взглядами, вставая. «Прости, пора идти. Круто было познакомиться с тобой», — девочка подняла телефон и сделала снимок со всеми ними. Она проводила взглядом их компанию, пересекающую лобби навстречу двум технарям. Лиза слышала, как телефон чуть слышно клацает, продолжая делать фотографии. «Она часто употребляет круто, правда?» — с усмешкой произнесла Тейлор под нос. Ее спутницы хихикнули. «У некоторых людей есть любимые словечки», — прошептала в ответ Лиза. И, осторожно кивнув в сторону ожидавшего их оружейника, добавила. «Его наверняка эффективно». Подруги подавили смешки. Они уже подходили к ожидающим. «Оружейник, дракон, здравствуйте», — вежливо произнесла Сауриал, и указала на их собственного технаря, снова источающую нервный запах. «Это Виктура, как вы, наверное, знаете. Рада познакомиться с вами, Виктура», — отреагировала дракон, делая шаг вперед и протягивая бронированную перчатку. Линда приняла ее и пожала. «Оружейник сделал то же самое. Это честь встретить вас обоих», — в ответе Линды звучала искренность. «Ваша работа очень впечатляет». «Спасибо», — канатка определенно создавала ощущение улыбки за броней. «Хороший фокус. Мы в предвкушении увидеть вашу. Та ограниченная информация, которой мы до сих пор располагаем, меня определенно интригует», — добавил оружейник, и посмотрел мимо них на наблюдающих за происходящим людей. «Однако тут неподходящее место, чтобы продолжать разговор. Следуйте за мной. Пожалуйста, мы направляемся в испытательный зал номер 2», и повел их обратно к самому большому лифту. Оба технических работника, до сих пор не произнесших ни слова, расступились, чтобы дать гостям последовать за героем, замкнув шествие. Когда двери закрылись и лифт совершенно бесшумно двинулся вниз, оружейник снова повернулся к ним. «Это доктор Уилсон, он эксперт в изучении технарей, и доктор Икари, специалист по силам». Первый был высоким стройным человеком с сединой в волосах, стянутых в конский хвост, и таким лицом, будто все время улыбается, как и в данный момент. Второй был ниже почти на фут, по крайней мере на 10 лет моложе, и сочетал короткие темные волосы с пронзительными черными глазами, с любопытством изучавшими их всех. «Есть и другие специалисты, которых мы можем привлечь, если потребуется. Однако в основном сегодня будут задействованы они в дополнение ко мне и дракон». Доктор Уилсон протянул руку. Линда ее пожала. «Мне очень интересно увидеть, что вы можете, Виктура», — произнес он весело. Голос у него был значительно ниже, чем ожидалось. «Новый технарь — это всегда восхитительно. Так понимаю, ваша специальность — транспорт?» «Да», — Линда освободила руку и кивнула. «Насколько я выяснила, лифт остановился, и двери скользнули в сторону. Оружейник вывел их всех в широкий коридор, бывший, как Как уверенно сообщила сила Лизы в 97,3 фута ниже парковки под зданием СКП. И пока они все шли, женщина продолжила: «Я могу еще много чего, однако все это, кажется, как-либо связано с транспортом, хотя бы немного». «Интересно», – прокомментировал доктор Икари, доставая блокнот и перелистав страницы, после чего набросал скорописной стенограммой несколько слов. «Транспортная компетенция ограничена такими вещами, как автомобили, мотоциклы и тому подобные машины, или понятие более широкое». Линда покосилась на аспект Тейлор, затем на Лизу. «Более широкое. Гораздо более широкое. Ясно», — внес он новые пометки. «Значит, своего рода расширенная версия того, на что была способна покойная технарь Барык Скрип», — пробормотал он, покрывая бумагу росчерками. «Самое интригующее. По моему мнению, Скрип была талантливой халтурщицей», — вздохнула Линда. Лиза переглянулась с Тейлор. Та хранила молчание и лишь слушала. «Я могу до черта такого, о чем она могла разве что мечтать, и к тому же не намерена делать что-то настолько уродское. Огромное облегчение слышать это», — сухо произнес оружейник. Лиза никогда раньше не слышала от него ничего настолько близкого к юмору. Пусть в своем роде она была талантлива, ее эстетическое восприятие оставляло желать лучшего, равно как и умение разбираться в людях. Они достигли конца коридора, миновав где-то с дюжину дверей, из-за некоторых из которых доносились интересные звуки. Одна была помечена как стрелковый полигон, а некоторые из других явно представляли собой другие испытательные стенды или склады оборудования. Перед ними оказались великанские двойные двери, сильно укрепленные, полностью перекрывавшие коридор 15×20 футов. Технарь протянул руку и положил ее на сенсорную панель в стене рядом, издавшую пару гудков. «Оружейник, код доступа Альфа-92-58 Чарли», — произнес он спокойным ровным голосом. Панель снова бибикнула, огонек стал зеленым, и двери скользнули в стороны под шипение гидравлики. «Код непрерывно меняется каждые 6 часов», — добавил для спутниц герой на манер этакой справочной и повел их внутрь. Лиза была не совсем уверена, только ли в желании объяснять было дело, или же в скрытом предупреждении, что в следующий раз код может быть другим. Ее сила полагала, что и то, и другое. Комната по ту сторону двери заставила их остановиться и в изумлении оглядеться вокруг. «Вау», — негромко произнесла Тейлор, — «а местечко здоровенное. 300×200×40 футов 51, стены, 10 футов сверхтвердой керамики технарского производства с точкой плавления свыше 3000 градусов Цельсия и укреплены таким же силовым полем, что и на вышке», — сообщила дракон. Затем подошла к контрольной панели в стене и нажала пару иконок. Двери закрылись, а стены на мгновение мигнули жемчужно-голубым. «Я его включила. Стандартная процедура на случай происшествий, которые случаются чаще, чем можно подумать», — в голосе канатки звучал опыт и нотки веселья. «У нас тут есть склады, заполненные почти всем, что может вам потребоваться», — произнес доктор Уилсон, махнув в сторону двери в стене, значительно менее солидной, чем главный вход. По другую сторону здоровенных двойных дверей растянулось футов на 15 длинное окно. «Вон там», — продолжил он, указав на окно, — «смотровая и пульт управления. Окно почти такое же прочное, как стены, безобразно дорогущий материал из слоев полимера и суперстекла 52, вкупе с силовым полем выдерживает прямое попадание танкового снаряда из обедненного урана. Если здесь делается что-либо опасное, мы наблюдаем оттуда и притом можем все записывать, не говоря об анализе результатов испытаний». «А какую процедуру вы собираетесь использовать?» — поинтересовалась Сауриал, снова оглядевшись по сторонам и переведя взгляд на комплект из полудюжины столов, на которых были разложены разнообразные предметы, напротив окна комнаты управления. «Как вы вообще испытываете технарей?» «Процедура значительно варьируется в зависимости от типа технаря, специализации, если таковая имеется, пределов и иных подобных ограничений», — отозвался доктор Икари, дописал еще что-то в блокнот и сунул его обратно в карман, полностью переключившись на них. «У нас тут есть выбор как из обычных, так и технарских технологий, а также линейки стандартных методов тестирования, которые мы используем, как только получаем некоторое представление, к какому типу технаря относится объект. Разумеется, многие новые паралюди, что приходят к нам, сами могут многого не знать о собственных способностях, и некоторые из упражнений разработаны, чтобы собрать о них информацию. Поскольку вы, Виктура, по всей видимости уже многое знаете о собственных силах, Некоторые из проверок можно полностью опустить, но даже так было бы полезно опробовать часть оставшихся, чтобы дать нам лучшие представления о том, что вы можете. Однако, ознакомившись со съемкой того поразительного шагающего меха, что вы построили в СРД, подозреваю, что, скорее всего, мы мало что можем сказать вам о том, как работает ваша сила. Казалось, доктор Уилсон здорово утонул в воспоминаниях. И, конечно, хотелось бы самому как-нибудь ее увидеть, машина изумительная. Я бы тоже хотела посмотреть, в голосе дракон звучал интерес, как и оружейник. Доклады от бойцов СКП, которых вы допустили к испытаниям, были весьма хвалебными. Мы так и подумали, что вы об этом заговорите, заметила Линда подчеркнуто спокойным голосом. Это довольно просто устроить, она уже залезла в карман, где хранилась сжатая по измерениям машина, достав небольшую сферу, на которую оба парачеловика и ученые посмотрели с любопытством, сжала в нужных местах одной рукой и небрежно бросила перед ними. Сфера с слабым металлическим стуком приземлилась на пол и под общими взглядами прокатилась примерно 20 футов. Лиза сочла их реакцию, когда та под типичный треск шатающейся реальности внезапно раскрылась в сине-оранжевую машину, весьма удовлетворительным. Руди вел свою машину обратно домой. Бенни, которого еще потряхивало, смотрел, как мимо пробегают улицы. Их жены на заднем сидении вполголоса переговаривались между собой. Реакцию своих мужей, увидевших мистера Эберта, они явно нашли необычной, но прекратили расспросы, когда те ясно дали понять, что не желают отвечать. Я-то надеялся на приятную расслабляющую вечернюю прогулку после последнего дельца для босса, произнес он, когда машина отъехала несколько миль от ресторана Антония и благополучно покинула его территорию. «Ну знаешь, хорошая еда в тихом местечке». Руди безмолвно кивнул, не отрывая взгляда от дороги. А тут входит он. Именно Джина Корби приветствует его как друга, с которым не виделись много лет. И Джина лично резервирует для него столик в ресторане Антония. Вот так запросто. Никаких вопросов, он просто это сделал. У мужика точно имеются связи, негромко согласился Руди. Насколько Бен не мог судить по голосу, приятель изо всех сил старался не думать, что этот мужик поприветствовал их по именам по пути к двери. Сам Бенни безуспешно пытался сделать то же самое. «Чертовски верно, имеются», — с ожесточением высказался Бенни, «в местах, о которых и думать не хочется, а он умудряется заставлять всех думать, будто он просто какой-то безобидный счетовод или что-то такое. В смысле, посмотри на него, этакий тощий парень, видок будто Джина мог бы порвать его пополам», дальнобойщика передернуло. «До тех самых пор, пока не посмотришь ему в глаза, а по-моему, он выглядит милым», произнесла Клара. Обе женщины притихли и слушали сидящих впереди. «Клара, ты не видела того, что видели мы», отозвался ее муж, вспоминая и пытаясь снова забыть. «Брактон Бейна обезумел, а он, мужик, что там заправляет, и там шатаются его люди, и твари», вставил Руди, «которые могут быть, а могут и не быть тоже людьми», кивнул Бенни. «Такое чувство, что ты все время под наблюдением, бог знает чьим или каким образом. Поверь, милая, этот парень по-настоящему опасен и реально высоко стоит в организации. Так высоко, что никто не знает насколько. А вы двое уверены, что ничего не придумываете», заговорила жена Рудиэлла. «Никогда раньше не слышала о связях семьи с Брактон-Бей. Та семья, это да, о них не знать невозможно, но не». Руди резко мотнул головой. «Бен не прав. Та поездка была», он сглотнул, «не из веселых». Несколько следующих кварталов все молчали. Наконец Клара заговорила, явно пытаясь сменить тему. «Ну, я все еще хочу хорошо провести вечер вне дома. Вы сорвались с места так быстро, что я едва успела доесть.